Глава 17. Миша. Фух. Повторяю ее жест, откидываясь в кресле. И нахуй я тебе рассказал? Тебе это покоя не дает. Тебя я насиловать не буду. Я сама готова отдаться. Чего меня насиловать? Да и вряд ли в тот момент ты мог контролировать свои слова. Да-да. Черт, так груди тяжело. Словно кирпичом надавили. Слушай, если я тебя трахну, мы не будем об этом говорить? «Нет, скажи». «Да зачем тебе?» Она открывает рот, словно тоже что-то хочет выкрикнуть, но тут же поджимает губы. «Хочу понять, что движет человеком, который способен на подобное?» «Чувствую, я пожалею. Ну ладно. Помнишь, я рассказывал про Лизу?» «Бывшую невесту?» «Да. В общем, мы с Глебом тогда поспорили, что я ее трахну. Он поставил мне срок. 2 недели. Но Лиза всегда была крепким орешком. Ни в какую мне не давалась, хотя обычно девки прыгали на меня по щелчку пальца. Сами понимаешь. А я, как ты понимаешь, не душа компании. Она не дала? Что дальше? Дальше? Дальше прошло 2 недели, и Глеб выставил счет. Алиса задерживает дыхание. Серьезно? Из-за спора? Блять. Тру лицо. Вспоминать тошно. Да. Из-за тупого подросткового спора. Причем, знаешь, я тогда шел с мыслью, что сделаю вид. Не знаю. Договорюсь. А потом? Что потом? Жадно ловит она каждое мое слово. Та девочка, Олеся, она всегда меня обходила во всем. Шахматы, математика, биология. Я всегда был вторым. Всегда, блядь. У нее всегда было такое высокомерное лицо, словно все, кто рядом, дерьмо. И это при том, что я даже лица не помню. Только чертово высокомерное выражение. Ходила в обносках, но носила их, как королева. Алиса вдруг дрожать начинает. Хочу взять ее за руку, но она отдергивает. Дальше, что было? Ты захотел ее наказать? Да не знаю я. Отец вечно ее в пример ставил. Васнецова то... Васнецова это заебал. На землю ее хотелось спустить, что ли. Не знаю. Тронул ее и понял, что остановиться не могу. Алиса отворачивается. Обнимает себя. Алис, мне было 18. Я не отдавал своим действиям отчет. Я был дебилом. И отец не раз и не два мне это доказывал. Он вытащил меня из тюрьмы, привез в лес и стрелял меня. Холостыми. Но я тогда позорно обоссался. И что? Этой девочке должно стать легче? Отец устроил ее судьбу, оплатил обучение. Уверен, что она уже заканчивает медицинский вуз. Там учиться 8 лет, дебил. Мне нужно в туалет. Алиса, сказал же, не надо. Надо, Миш, надо. Спасибо, что рассказал. Я бьюсь затылком от чертова кресла. Нахер я повелся, рассказал. Мог бы хоть соврать, сказать, что был под кайфом. Вот только по факту кайф я испытал тогда, когда был в той девчонке. От запаха ее, от соли на лице, от волос шелковых и тела стройного, можно сказать, худого. Правда в том, что именно этот кайф я испытываю рядом с Алисой. Тоже ощущение абсолютного раздрая. Мне хочется пить это чувство с ее губ, с ее тела. И, наверное, хочется лишить ее девственности красиво в постели с розами. Потому что для той девчонки я никогда такого сделать не смогу. Алиса не возвращается, и за ней приходится идти. Она открывает только через 20 минут уговоров. Появляется в дверях, и я тут же обнимаю ее. Она стоит как неживая, но я не успокаиваюсь, глажу волосы, тонкую спину, целую щеку, шею. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Нашел ее? Извинился? Да, вдруг говорит она. Я хочу, чтобы после этой поездки ты нашел ее и извинился. Я сделаю это. Я думал об этом иногда. Но тебе страшно? Блять, да, конечно, страшно. Посмотреть в глаза человеку, который считает тебя садистом. Такое себе. Я отца никогда так не боялся. Как посмотреть на эту девочку. Нас прерывает стюардесса, и я сразу веду Алису на место. мельком замечаю, что Глеб за нами наблюдает, пока Катя лежит на нем и о чем-то рассказывает. «Почему она?» — не успокаивается Алиса, но уже не отстраняется, когда я переплетаю наши пальцы. «Я не знаю. Выбирал Глеб, а я не хотел ударить в грязь лицом». «Понятно. Ты обещаешь, что найдешь ее и извинишься?» «Обещаю, Алис. Хочешь, вместе съездим, чтобы ты все видела?» «Хочу. Очень хочу». Она сама целует меня, сладко, мучительно, до судорог. Я вцепляюсь в ее волосы, не отпускаю, толкая язык между губ. Уже плевать, что в самолете, просто хочу ее сейчас. Нас прерывает сигнал. Объявляют начало турбулентности и просят пристегнуть ремни. Я тут же пристегиваю Алису, потом себя. Держу ее за дрожащую тонкую ладошку. Кажется, могу даже ощутить, как пульсирует тонкая венка на запястье. Самолет начинает сильно трясти, и меня прошибает холодный пот. Алиса вообще сильно зажмуривается. «Иди сюда». «Что?» «Иди сюда, Алис. Поцелуй меня». «Дурак, мне вообще не до этого. А если мы умрем?» «Хочу сдохнуть с твоим вкусом на губах. Иди сюда», — говорю. Тяну ее за руку. Она распахивает глаза, смотрит на меня, как безумная. «Ты сумасшедший!» Не спорю. Накрываю ее рот и жадно пью ее страх, перекатывая на языке свой. Мы целуемся, словно одержимые, словно реально в последний раз, пока самолет трясет, как при землетрясении, пока сигналы орут об опасности. Задыхаемся, воздуха не хватает, но губы разнимать даже не думаю. Ее поцелуй словно та самая рука, которая удерживает меня от падения в пропасть. Все затихает неожиданно. Просто раз, и тишина давит на уши. Мы открываем глаза, смотрим друг на друга. Ее губы сейчас – произведение искусства. Мои собственные ноют и жгутся. Но мы выжили, и это чувство эйфории не покидает до самого прилета. До самого бунгало в отеле, куда я пропускаю ее первой, закрывая за собой дверь. Алис. Она вздрагивает, бросает сумку, осматривая этот уголок рая и кусочек океана за окном. «Ты есть хочешь?» «Нет», — шепчет она, убирая растрепанную косу за плечо и смотря на меня. «А ты?» «А я очень голоден. Иди сюда. У нас впереди 2 недели рая. Спешить некуда, поэтому позволяю себе минутную слабость. Просто целую свою Алису. Прижимаю ее всем телом, не даю шелохнуться, продолжая терзать полные губы, продолжая скользить языком по небу, зубам, купаться, как дельфин в ее слюне, кайфуя от тихих надсадных хрипов. Я чувствую, как вибрирует ее тело, как гулко стучит сердце, как она вытягивается струной в моих руках, словно вот-вот порвется, вырвется, убежит. Нажимаю на губы сильнее, подчиняю, доминирую. Никогда раньше я не думал, что поцелуи могут быть самостоятельной единицей. Нежность накатывает стремительно, и я даже не могу сейчас продолжить, хотя хочется сорвать одежду и, наконец, натрахаться вдоволь, но я действую медленно, неторопливо. То размыкаю губы, нежно ее целую, касаясь губ языком, то забираю дыхание, не давая шелохнуться. Мне нужно, чтобы она была готова, чтобы даже мысль не допустила мне отказать. Не торопиться. Чем больше я распалю сейчас свою сестренку, тем больше она расслабится в постели. Поверить не могу, что я все-таки смог выдержать все эти ее заебоны, что она выслушала меня и все равно целует. Целует так, словно хочет быть моей. Только моей. Хотя я даю Алисе шанс передумать, потому что если мы останемся без одежды, наедине, обратного пути не будет. Остановиться потом у меня вряд ли хватит сил. Отрываюсь от припухших губ, глаза на мокром месте, смотрю, как пики сосков натягивают хлопок рубашки. Не выдерживаю вида этого совершенства, обхватываю ладонями, приподнимаю тяжелую совершенную грудь. Слышу шумный вздох. Алиса кусает губы, пока мои пальцы сжимают ее сосочки, легонько, лишь чтобы поняла, как это может быть приятно. «Миша», — выдыхает мое имя, лаская слух тихой музыкой. И под нее я танцую вместе с ней в кровати, которая сейчас станет нашим пристанищем на несколько часов. Сегодня ты будешь совсем голая в моей постели. Вроде ничего такого, но Алиса уже трет бедрами друг от друга, а мне остается только сгорать в желании снова окунуться между ними. Ты представляешь, как долго я этого хотел? Ты мог взять меня гораздо раньше, и я была не против. Чушь. Каждый раз в твоем взгляде я видел сопротивление, страх, неприязнь. А сегодня жажду. Не понимаю, о чем ты. Я все еще ненавижу тебя, боюсь. Но тело больше не сопротивляется. Толкаю ее на постель, стягивая с себя промокшую от пота футболку. Может, сначала в душ? Еще теряется она. Но я обхватываю ее лодыжку, тяну на себя, целую в косточку, снимая белый носок. Миш, хочу тебя грязной. Отвожу ногу в сторону, открывая тонкую полоску трусиков насквозь промокшую. Чешу зубы языком, словно ощупывая там этот порочный вкус. Подтягиваю бедра к себе, сажусь на колени и просто утыкаюсь носом в это влажное, как сочный фрукт, совершенство. От запаха голова кругом. Я просто вдыхаю эти ароматы, как токсик, как больной извращенец. Просто вожу носом между мягких, закрытых тканью складочек. Алиса вплетает свои пальчики в мои волосы наподобие массажера. И меня, как разрядом тока, бьет. Мурашки по всему телу. Чувствую себя долбанным девственником, который впервые пробует на вкус девчонку. А может, все дело в том, что это вкус моей девчонки. Только моей. Миш, сделай что-нибудь. Что? Поднимаю глаза, оттягиваю зубами ткань и тут же опускаю. Она щелкает по ноющей киске, и Алиса дергается всем телом, грудь в такт. Что-нибудь. Там, между ног, все ноет. Знаю. Чувствую. Сними лямки платья. Она подчиняется, открывая моему взору кружевное белье, скрывающее самое интересное. Дальше. О, да. Она заводит руку за спину, щелкает застежкой. Лифчик просто падает. Грудь теперь, как на ладони, полная, налившаяся, с вишенками сосков, каждый из которых хочется просто сожрать. Она стонет, тихо, сладко, невинно и порочно одновременно. Втягивает живот, шепчет, словно заклинание, мое имя. А меня не надо завораживать, я уже целиком в ее власти, готовый сосать эти вишенки до тех пор, пока она не кончит. Подхватываю пальцами резинку трусиков, начиная двигаться вниз, наблюдая за тем, как Алису сотрясает дрожь, словно она замерзла. «Тебе холодно?» «Наоборот», — шепчет она, сминая покрывало пальцами, пока мои сдергивают последнюю преграду краю. Алиса вдруг подрывается, обнимает меня руками, тянет на себя. «Не спеши. Лучше быстрее. Тебе больно будет, Алис. А ты не хочешь?» «Ну, только если это будет сладкая боль». Скольжу по губам губами, языком чертя линии на шее. Спускаюсь ниже, обхватываю торчащий сосок. Алиса стонет, обхватывает мои плечи, пока я просто трусь тайком об ее обнаженное бедро. Она дрожит, словно боится. Я переворачиваюсь на спину так, что она оказывается сверху. Немного робеет, но оглаживает мой торс, царапает соски. Давай компромисс. Какой? Первый раз для тебя, а когда тебе станет легче, для меня. И что это значит? Что сейчас ты сама меня разденешь, сама сядешь на мой член. То есть ты просто будешь фаллоимитатором? Усмехается она, а я киваю. Для тебя я буду кем угодно, Алис. Она смотрит на меня странным взглядом, словно не уверена в моих словах, а потом как-то шустро расстегивает штаны, снимает их с ног вместе с бельем. Хочу прикоснуться к ее груди, но она по руке меня бьет. Без рук. Сука. Это самое сложное — не касаться ее. Хотя бы смотреть можно, и ладно. Она немного напряженно смотрит на мой торчащий кол, который всегда пугал размерами Катю. Даже сейчас я парюсь, что Алису может испугать перспектива ощутить его в себе. «Тебе больно, когда он такой?» «Нет, скорее приятно. Щекочет затылок и в поясницу отдает». «Значит, когда он встал, тебе сложно себя контролировать?» «Нет». «Сложно было только раз. В остальное время я вполне себе сдержанный». «Ты хочешь, чтобы я его потрогала?» «Я хочу, чтобы ты сама на него села. Так, как хочется тебе, в том темпе, в котором хочешь ты». Она кусает губу, но пристает, раскрывая свою щель как можно шире. Мне остается только считать до бесконечности, чтобы не сорваться и не вставить в это гостеприимное влажное лоно. Сука! Из него даже смазка стекает, насколько оно сочное. Я сглатываю слюну, поднимаю глаза к стеклянному потолку, просто прося вселенную терпения. Особенно, когда головки касается нечто влажное и липкое, как только что растаявший в микроволновке мед. Глухо рычу, поднимая руки и сжимая их кулак. Это просто пытка. Тебе больно? Господи, Алис, закрой рот и просто делай то, что делаешь. Алиса. Я не знаю, что со мной происходит. Я не хочу с ним спать, но возможность подчинить его себе хотя бы на эти несколько минут хмельным желанием растекается по телу. Вот он, беспомощный, крупный, в моей власти. Ему больно, он хочет сорваться, но терпит, сжимая зубы, словно дрессированный тигр возле большого кровяного куска мяса. И это все мне. Я получаю какое-то извращенное удовольствие от промедления. Хотя у самой от желания прекратить это нытье между ног сводит внутренности. Мне нравится смотреть, как его спортивное тело покрывается мурашками, когда ногтями веду по стальным мышцам. Прикусываю место на груди над сморщенным соском и сдавленно проглатываю собственный стон, потому что мой любовник, мой враг, запрокидывает голову и стискивает белые зубы, издавая гортанный хрип и ругательство. Еще ничего не произошло, но мое собственное тело готово расплавиться на его мощном корпусе, опуститься рывком на стоящий и подрагивающий кол. Я лишь чуть касаюсь щелью головки, не решая сделать последнее, решающее движение. Но было бы слишком тупо не воспользоваться моментом, когда мой враг расслаблен и готов отдать себя, чтобы мой личный триггер разлетелся на осколки. Получить власть над собственным насильником, разве не этого мечтает каждая обиженная женщина? Но разве получает каждая от этого порочное удовольствие? Я наклоняюсь, окутывая свою голову ширмой из волос, и целую его плоский сосок, дурею от собственной смелости. На миг мы с Мишей стреляем в друг друга взглядами. «Ты меня убить хочешь?» Весьма близко к правде. Опускаюсь я на член, чувствуя, как он упирается в преграду, растягивая ее словно ткань стрейч. «Бля, тогда убей меня еще раз!» Я думала, так бывает только в книжках. Дрожащие колени, разноцветные вспышки перед глазами, жар внизу живота. Но это реальность. И она передо мной, видимо, его, такого красивого врага. Втягиваю воздух вместе с ним и резко, сильно опускаюсь на собственный кол, шлепая задницей об его напряженные бедра. Тело простреливает ударом плети. Каждое нервное окончание. Это дико больно. Все удовольствие как волной смывает. Я тут же саживаюсь с члена и падаю на кровать. Пошевелиться не могу. «Алис, заткнись, больно!» Он вдруг толкает меня на кровать, падает между ног. «Стой!» – ору. «Там же...» Не успеваю, как он просто впивается губами в мою израненную щель, скользит языком между складок, словно зверь, вылизывающий раненую самку. Меня током прошибает, стоит ему задеть клитор. Я вою от боли, которую раскалывает поднимающееся с глубин тела желание. Еще совсем призрачное, но обретающее собственный голос в виде стонов Миши. Перед глазами темнеет. Стоит ему начать двигать языком все агрессивнее, двигая меня к той порочной пропасти, за которой лишь темнота. Я закрываю глаза, кричу в голос, когда натянутая струна нервов рвется, оглушая меня оргазмом. Боль за ним теряется мгновенно, словно ластиком стирают, оставляя только онемение мышц и приятную эйфорию. Слышу хрип, открываю глаза сквозь туман. Наблюдаю, как Миша остервенело водит по собственному члену кулаком. Протягиваю руку, трогая налившуюся кровью головку. Этого хватает, чтобы на мое тело попали горячие брызги его семени. Причем на этот раз я даже не бегу в ванную, чтобы поскорее смыть это. Просто прижимаюсь к упавшему рядом Миши и прячу лицо в его груди. Только чтобы он не увидел слез благодарности. Потому что больше не болит. Там, где фантомная боль была со мной столько лет, теперь светло и пусто. Словно из захламленной комнаты, наконец, вытащили всю старую и разрушенную мебель, чтобы, наконец, начать делать ремонт.